От библиотеки она прошлась пешком, надвинув на глаза очки, сунув руки в карманы пальто, из которого не вылезала с приходом холодов. Миранда брела старыми улицами. Давно ее здесь не было. Знакомые мостовые, магазины, лавочки, киоски, все напоминало о счастливом, светлом прошлом, перечеркнутом так легко и до обидного быстро. Надеялась ли она, что когда-нибудь станет снова свободной и побывает здесь? Остановившись посреди пустой улицы, она посмотрела в небо и глубже вдохнула разреженный прохладный воздух. Гнетущая, страшная пустота сквозила в самом сердце, как пробитая дыра. Она так и не освободилась из того плена. И ей это было ясно так же, как и Маттиа. 19 марта прошло третье слушание публичного заседания по делу серийного убийцы Маттиа Кастаса. Первые два были отведены для обвинений в ряде убийств, датированных 5, 6, 7 годами раньше. Журналисты не допускались, судебная инстанция и полицейское ведомство сами передавали итоги для печати. Однако третье заседание по требованию специальной комиссии было сделано публичным. Ни у кого не оставалось нелепых мыслей о том, что оно могло стать последним. Вовсе нет. Единственной разницей было одно. На нем появится в качестве свидетельницы Миранда Палм, единственная выжившая в той жуткой бойне в пансионе, вдобавок, пленница Кастаса. Он держал ее в заточении несколько месяцев. До нее он никого и никогда не щадил. В день суда был большой ажиотаж. Репортеров с допуском было всего 30 человек, однако гораздо больше них набилось перед зданием суда. Когда на спецмашине под конвоем привезли закованного, со всеми мерами предосторожности транспортируемого Кастаса, репортеры сошли с ума. «Мистер Кастас, это правда, что вы убили больше 300 человек? Ваш комментарий по поводу выжившей Миранды Палм? Она помогала вам в череде убийств? На какое решение суда вы рассчитываете? Вы дали признательные показания по делу Палм?» Маттиа, молчаливого, с волосами, упавшими по обе стороны лица, провели в зал суда, за решетку, где он должен был провести весь процесс. Такой же ад происходил и первые два заседания. Журналисты не испытывали ни пиетета перед законом, ни трепета перед тем, кто жестоко прикончил 300 людей. Они рвались вперед, желая получить свою секунду внимания и славы от Маттиа Кастаса, который был настоящей сенсацией. На фоне всего этого человечность могла и подождать. Зал был битком. Маттиа ни на кого не смотрел, как и прошлые разы. Все эти скорбящие родственники, заплаканные родители, угрюмые присяжные с кислыми лицами, качающие голыми, полная хрень. Он брезговал всеми ними. Он не сожалел ни об одном из них. Когда в прошлый раз его пытались принудить к извинениям и воззвать к состраданию, он отказался говорить, ему это зачем. Он не убивал их близких потому, что чувствовал к ним ненависть или ярость. Он не чувствовал ничего, потому теперь они были мертвы. Им просто не повезло быть в тех местах и в те часы, когда Маттиа выходил на охоту, вот и все. Он с одинаковым равнодушием убивал бездомных и богачей, он завалил бы, не морщись, даже члена британской королевской семьи и гордился бы этим не более, чем убийством кого угодно другого, да и гордости не испытывал. Он убивал, потому что так ему хотелось. Маттиа снова был изнеможден болезнью. Под глазами залегли глубокие тени, голова постоянно болела, все тело ломило. Он испытывал облегчение в редкие часы, в основном же организм давал понять, что для него почти все кончено. Кастас, согнувшись, положил локти себе на колени и привалился к ним, пока не начался процесс. Когда в зал войдет судья, за это могут сделать замечание, и хотя ему было плевать на все замечания мира, но убраться скорее в камеру, в тишину и покой, ему хотелось. Даже если уснуть, боль не уходила. Но если подумать о Миранде, которую больше не приводили к нему, которой он не видел столько времени, ее было хотя бы легче терпеть. Судью он знал. Это была женщина средних лет, ее звали Гертруда Маклендон. Она была нрава жесткого, и процесс под ее руководством проходил стремительно. То, что нужно. Маттиа под требование встать, суд идет безразлично поднялся, сглотнул кислую слюну и поморщился, потер мокрый от пота лоб. Сбоку его даже под закрытыми глазами озарила вспышка фотокамеры, и он резко открыл их и свирепо взглянул в ту сторону. Но это было ни к чему, охрана уже подошла к журналисту и взялась выводить его, поясняя, что здесь нельзя фотографировать, особенно в ходе процесса. Он сел на деревянную скамью, снова безразлично скользнул взглядом по толпе и вдруг среди нее увидел лицо, которое узнал бы, даже будучи насквозь больным и уже невидящим. Все кругом, подернутое алым цветом, кипела в его глазах, как в море крови, но Миранду он разглядел, замерев с тихим, жутким любованием. Он оживился и воспрянул. Она здесь. Впервые за почти что год она здесь. Она пришла не просто так. Зная Миранду, он понимал, они вызовут ее как главного свидетеля. Зачем тогда сделали заседание публичным? Решили показать, как судит кровавого палача. Так они судили его и до этого без проблем и журналистов в зале. Что изменилось теперь? Они позвали ее. Маттиа медленно потер занывшую грудь. Это не к добру. Он чует, здесь есть какой-то подвох. И подвох был. Рассматривали убийства последних полугода от пансиона, и те, что были сопряжены со свидетельствами самой Миранды. Насколько бесчеловечно бросить ее репортерам, как лакомый кусок, голодной своре. Они хотят сделать это заседание показательным процессом. Судья вызвала ее не сразу. Прошло полтора часа. Был короткий перерыв по требованию государственного обвинителя. Возможно, Миранда не хотела говорить. В перерыв она стремительно вышла из зала, и при ней был человек, показавшийся Маттиа смутно знакомым. Наверное, это тот Кисслер, которого он видел очень редко. После перерыва Миранду все же вызвали. «Клянитесь на Библии, что вы, Миранда Палм, будете говорить правду, только правду и ничего, кроме правды». Секретарь поднесла к ней слово Божие. Миранда, в светлом костюме, жакет и юбка, вся узкая, как тросточка, странно, нездорово исхудавшая, быстро взглянула на Маттиа, посеченного решеткой, и вымолвила, положив ладонь на Писание. «Клянусь», Маттиа вперился в нее долгим взглядом. Это было форменной пыткой, быть от нее так близко, и в такой страшной недосягаемости. Одно прикосновение облегчило бы его участь, но никто ему этого не подарит. Не стоило и надеяться. В нем поднялась злоба. Он, вскипев, опустил глаза и провел языком по ноющим, ломящим как от ледяной воды зубам. Он знал, что Алшейкер и Федеральное бюро расследований утаили тот факт, что он был болен ГЭП, и это его более чем устраивало. Светить своей болезнью, которую стали бы ставить в причину его жестокости, когда он убивал согласно своей воле, ну уж нет, он им такого удовольствия не подарит. Пусть лучше боятся его самого, чем ГЭПа, так честнее, так правдивее. Он вспомнил вдруг мать и подумал, так ли больно ей было перед смертью или нет, и нехотя отвернулся. Миранду допрашивали, ее опросили потому, что она помнила в пансионе, кого убили на ее глазах, кого и как мучили, узнает ли она по фотографиям опознанных жертв. Затем, почему Маттиа похитил ее, я не знаю, замешкавшись, растерянно сказала Миранда, но он сделал это со мной сначала на их глазах, силой. Чтобы они, раненые, видели, что я выживу, но попаду к нему в плен. А после вытащил меня наружу во дворик пансиона, где стоя большой дуб, старое наше дерево, мы под ним часто любили собираться с ребятами, и... Она сглотнула. Ей было тяжело говорить. Маттиа снова посмотрел на нее, долго и пытливо. Миранда подняла искалеченную руку. Он отрезал мне мизинец. Я еще не понимала, зачем, но сообразила, когда он сделал с телами, она поморщилась. Пробормотала тише, то самое, порубила их газонокосилкой. Вы пытались бежать от него в тот момент? Миранда тихо покачала головой. Я боялась, я даже не думала о побеге. На моих глазах убили тогда каждого человека, которого я знала, мэм. Нет, я не пыталась, я не понимала, что со мной происходит. Мне кажется, в какой-то момент я даже отключилась, и мне было страшно. Она отвечала, вопрос за вопросом, прошлись по всему времени заточения. По дороге в Весилью, по убийству на автозаправке в пустыне, по Тихоокеанской роще, по холликам, по поджогу. Миранда рассказывала, что дом загорелся, когда она была прикована к газовой трубе на чердаке, и когда осторожно упомянула, что это мог быть Спрингер, ее прервали и сделали второй перерыв. К ней тут же подошли двое, незнакомый Маттиа мужчина в черном костюме и Алшейкер. Миранда что-то отвечала им, напряженно качая головой, и... Побледневшая, бросила между них короткий взгляд на Маттиа, в котором мелькнуло что-то быстрое, что-то, похожее на сожаление. Или он сам нарисовал себе это, он не знал, но встал и подошел к решетке, придержавшись за нее рукой. Он нахмурился, с нарастающей тревогой наблюдая за тем, как Миранда тихо отнекивается. «Сядьте на свое место», — вдруг сказал ему один из охранников. Маттиа резко перевел на него взгляд. Это был молодой мужчина. На поясе его были дубинка и тазер, и сил в нем было больше, чем в Маттиа, но он не сомневался, что разорвал бы этого парня голыми руками, окажись на воле. Каждая клеточка его тела заполнилась чистой ненавистью. «Уберите руки от решетки и сядьте на свое место», – жестче повторил охранник. К нему подошел второй. Маттиа нехотя выполнил требование, сел на скамью и мрачно задумался о своем. То, что они выгораживали Спрингера, было ясно. Он читал в газетах, которые ему любезно приносил Алшейкер. Спрингер – герой. Он и погиб как герой, пытаясь спасти пленницу и остановить маньяка. Маттиа рассказал Алшейкеру все, как было, и Миранда это подтвердила. Но, видимо, добавлять этот пункт в материалы дела было невыгодно никому. После перерыва обвинитель стал допрашивать Миранду немного иначе, и зал оживился. «Вы говорили, что над вами регулярно совершалось сексуальное насилие. Согласно медицинским протоколам, вот такие повреждения внешние и внутренние были засвидетельствованы на вашем теле при задержании и первом осмотре. Вызвали в свидетели доктора Химлок, которая проводила тот осмотр. Она сказала, при тех действиях насильственного характера, которые описывает свидетельница, у нее должны были остаться множественные внутренние травмы и разрывы. Однако ничего страшного и критичного при поступлении в мое отделение не было. Это была картина не более чем типичная для даже не знаю, как сказать мягче. Лицо Миранды закаменело. Она сжала руки, лежащие на трибуне, в кулаки. Я бы сказала, типичная для жесткого секса по обоюдному согласию, без сопротивлений. Я имею в виду, госпожа судья, что при акте насилия и сопротивления жертвы картина повреждений выглядит совсем иначе. Он не истязал меня, перебила Миранда очень тихо. Он лечил меня. Я говорила об этом. Не знаю, зачем он делал это, но у меня было время оправиться. Людям это не понравилось. Им было интереснее и увлекательнее, понятнее по мотивам справедливости знать, что перед ними сидит стопроцентная жертва, безо всяких увиливаний. Она что же, не страдала в плену? Маттиа заметил, что люди в зале переглядывались и перешептывались друг с другом. Алшейкер занервничал. Он перебрал пальцами по столу, бросил предупредительный взгляд на обвинителя. Тот игнорировал. «Я хотел бы вызвать второго свидетеля», — произнес он, — «Стивена Денверса, отца Джейкоба Денверса, погибшего от руки мистера Кастаса. Мистер Кастас, напомню, согласно материалам дела и собственных показаний, обездвижил его, перебил ему позвоночник и после заживо переехал газонокосилкой». Миранда смертельно побелела. Она проводила Денверса долгим взглядом. Он сидел ею незамеченным в задних рядах и теперь, пройдя до трибуны, посмотрел в ответ с пренебрежением и ненавистью, граничащим с упоением собственной властью. Он хорошо знал, какие вопросы сейчас ему зададут и как он на них ответит. Маттиа нахмурился. Он не совсем понимал, что происходит. Они собираются доказать, что Миранда была с ним соучастницей. Зачем им это нужно, если Алшейкер знает, как дело выглядело в реальности? Денверс был высоким крепким мужчиной с темными волосами, убранными на один бок, гладко выбритым, светлокожим, голубоглазым. Маттиа смерил его взглядом. Он ненавидел его и без допросов по другой причине и очень хотел бы поговорить с ним наедине по душам. Денверс был явно из породы людей, смелых только при гарантированной защите. «А был бы он таким один на один со мной?» – подумал Маттиа. Рука на Библии. «Не лгать, говорить только правду, ничего не скрывая». Обвинитель спросил. «Год назад, в прошедшее Рождество, вы имели случайную интимную связь с Мирандой Палм. Впоследствии это переросло в постоянные встречи. Это так?» – Стивен кивнул. В зале снова стало неспокойно. Судья постучала молотком по досочке, призвав всех к порядку. Миранда сжала плечи. Она уже сидела возле Алшейкера, вся пошедшая пятнами по бледной коже. «Вы это подтверждаете, мистер Денверс?» «Да, сэр. Она в тот вечер выпила. Она прежде была девушкой моего сына, Джейка. Поэтому мы оказались вместе на одной вечеринке». Он усмехнулся, покачал головой. «Что там, я тоже немного выпил. И когда она начала на меня вешаться, я был неправ, но я не устоял. Пришлось снова стучать молоточком». Тише не стало. Миранда опустила голову ниже. «В течение какого времени вы встречались с Мирандой Палм?» «Следующие 5 месяцев». Миранда открыла было рот, чтобы возразить, но Алшейкер коснулся ее руки. «Не стоит, так он, наверное», — шепнул ей. Обвинитель продолжал. «Расскажите подробнее о вашей связи. Кто был инициатором последующего разрыва?» Денверс начал говорить. «Она была его любовницей. Они встречались несколько раз в мотелях за чертой города. Она сама этого хотела, он не неволил ее. Со временем она перестала быть осторожной, о связи узнал Джейкоб, и Стивен прервал ее, потому что больше так продолжаться не могло. Он во всем признался жене, Кэтрин, и они приняли решение сохранить брак. В связи с открывшимися нам обстоятельствами, как вы оцениваете личность мисс Палм? Спросил обвинитель. Оцениваю как малодушную, с презрением ответил Денверс, и не удивлен, что она не покалечена после того, как ее истязали. Возможно, истязаний этих и вовсе не было, как знать. Я хочу сказать, случай уже был со мной. Я не удивлен, что она пошла бы на все, чтобы выжить. Я не удивлен, что она теперь живее всех живых, в то время, как наши дети приняли мученическую смерть от рук этого зверя, которому она потакала. Он с вызовом взглянул на Маттиа, затем на судью, которому она угождала и перед кем выслуживалась. «Протестую, ваша честь», — выступил Алшейкер, но судья и так остановила Денверса. «Я попрошу вас не высказывать оценочных суждений. Делаю вам замечание», — отреагировала та. Но Маттиа знал, что эта короткая речь была все равно, что выстрелом в лоб для Миранды. Он не испытывал к ней жалости. Он не сочувствовал и не раскаивался в том, что содеянное им сломало ей жизнь, а то, что оставило относительно целым, доломает на выходе из зала суда. Но он чувствовал слепую раскаленную ярость к Денверсу, севшего на свое место очень довольным, и набрался того, что умел чувствовать лучше всего прочего – терпение. К концу шестого часа заседание подходило к концу. Стороны высказались. Согласно государственному порядку, Маттиа дали своего адвоката, от которого тот отказался, впрочем, и его не особенно горели желанием защищать. Выступило еще несколько свидетелей, в том числе мальчишка из Аламагорда. Его мать, владелица отеля, была в числе прочих убитых. Маттиа слушал его, скучая. Он не убивал ни его мамашу, ни других ублюдков из этого отеля. Это сделал Спрингер. Он это знал и прямо сказал так Алшейкеру. У Алшейкера не было ни единого шанса ему не поверить. Кастас нигде ни разу не солгал, и эти убийства особенно ничего не изменили бы. Жертв на счету палача было и без того слишком много. Однако мальчишка, который на признательных показаниях утверждал, что не видел убийцу, теперь говорил, что это был Кастас, и он в этом уверен. Понятно. Значит, Спрингера совсем убрали из этой цепочки следствия. Маттиа это было безразлично. Он со Спрингером поквитался сам, справедливость его не интересовала. Сторона обвинения высказалась. Дали слово Маттиа, как всегда. Два прежних раза он отмалчивался. В этот, медленно встал со своего места, и журналисты, и весь зал, все в нем заметно напряглись, и воцарилась звенящая тишина. Люди смотрели на изнеможденного, мокрого как мышь, болезненного вида, но еще крепкого мужчину с темным лицом, с зачесанными назад влажными волосами, в тюремной чистой форме, с глазами, не похожими на человеческие. Они смотрели на него, как на смертельно опасный механизм, по какой-то причине сейчас не работавший, но способный на очень страшные вещи. Маттиа и не взглянул на Миранду, хотя знал, она тоже смотрит на него. Он равнодушно, тихо сказал, в материалах дела этого нет, таких подробностей я не рассказывал, но я вспомнил того парня, о котором сегодня говорили. Он нашел глазами Денверса и его белое лицо, и бледную жену, блондинку без единой краски в чертах рядом. Я бросил его на газон, и он полз по траве, как только мог, пока ждал, когда я перееду его газонокосилкой. Вообще, это делать почти невозможно с перебитой спиной, но он как-то смог. Он громко орал, потому что лезвие. Заработал молоток, люди зароптали. Маттиа улыбнулся. Рубили, начиная его с ног. Они предназначены, чтобы косить траву и мелкий сор, мелкие ветки, а не человеческие кости, поэтому я уверяю, что ему было очень. Снова три удара. Судья приказывала молчать. Очень. Миранда вся сжалась. Очень больно. Ему сделали замечание. Судья была в гневе. Маттиа на это наплевал. Он знал, что он уже и так не жилец, ни в одном из обстоятельств, и со спокойным, расслабленным лицом сел на скамью, сложив руки на коленях и сгорбившись. Он дождался, когда стороны обвинения закончат, и конвой придет в движение, чтобы вывести его. Людей отсекли подальше, но репортеры не желали уходить. Кастаса выводили первым. Он знал, что Денверс будет поблизости. Так и случилось. Он рыскал возле клетки, он хотел посмотреть в лицо человеку, который пытал его сына. Все случилось за мгновение. Маттиа сковали руки, его повели между двух охранников. Денверс подался к нему, выкрикнул: «Тебе гореть за это, ублюдок! Тебе за это гореть!» А потом Маттиа стремительно, в одно мгновение, на него бросился. Охрана среагировала на 2 секунды позже нужного. Они рванули к Кастасу, вынули дубинки и шокеры, и его тело осыпали градом ударов. Но он уже сомкнул руку на горле Денверса. Секунда, и тот оступился, подался назад и, клокоча, задыхаясь, рухнул на пол. Кастаса оттащили от него, продолжая жестоко бить. Пока из него делали отбивную, он жестоко ухмылялся. Денверс распластался возле чужих ног. Жена к нему не могла пробиться. Прибежал штатный врач. Миранда стояла неподалеку, прежде чем к ней не подошел взволнованный Алшейкер. «Пойдемте отсюда, быстро». В суете ее вывели прочь. Пока волокли за собой, она обернулась и встретилась с Маттео взглядом. Он улыбался, и впервые за долгое время выглядел веселым и почти здоровым, хотя и был теперь весь в собственной крови, с разбитым лицом. Он сделал то, что считал нужным, и плевать хотел на последствия. Он сломал Денверсу шею, и тот умер, немного помучившись. 4 месяца спустя Миранда Палм возилась с сыном на ковре в гостиной. Мальчишка рос здоровым и шустрым, без тени каких-либо проблем. Крепкий, темноглазый, смуглый ребенок, на мать мало чем похожий. Такое поразительное сходство с биологическим отцом возвело непреодолимую стену между ним и Брук. Она не могла видеть этого ребенка, не могла относиться к нему как-то иначе, кроме что с раздражением и ненавистью. Пока он слюнявил игрушечного жирафа, Миранда изучала экзаменационный лист. Она подала заявление в университет Сан-Франциско, на вечернее отделение, и планировала учиться дистанционно. Желания посещать занятия не было, даже если бы экономка взяла на себя заботу о малыше полностью, но вдобавок Миранда серьезно прикипела к нему. Она не хотела уходить из дома, однако занятия себе искала. Еще 2 раза ее приглашали на заседание, но она наняла адвоката, и тот отклонял вызовы вместе с Алшенкером. Миранде вынесли предупреждение о неявке, тем дело и кончилось. Она дала все нужные показания и могла бы считать себя свободной. Регулярно она получала коробки с письмами и сначала даже читала их, но потом перестала. Сжигала, не распечатывая, в камине. Их было так много, что можно было топить ими сутки напролет. Это было любимое занятие Миранды. Смотреть, как конверт вспыхивает и расползается, обнажая листы с чернильными строками чужой ненависти. Она не читала ни газет, ни журналов, и пока в прессе бесновались, делая догадки о том, кем же она была для убийцы, и является ли жертвой на самом деле, вела образ жизни настолько закрытый, что даже соседи не знали, в самом ли деле она живет в пентхаусе с матерью или нет. Изредка, полностью закрывая лицо головным убором и очками, в сумерках она выходила на улицу и брела, не зная, куда именно держит путь, по тихим мостовым. Покинуть клетку ей так и не удалось, и ей всегда казалось, что шаг в шаг с ней скользит длинная густая тень Маттео, и если повернуть голову, он никуда не денется и будет рядом. И спустя столько времени, оставшись несвободной, Миранда даже с этим смирилась. Ее сломали, она это знала. Сломал он, довершили дело другие. Она хотела бы съездить на кладбище, где похоронили ее друзей, особенно к Нику хотела бы попасть, но ее сразу поймают репортеры, и придется несладко. Миранда была лишена привилегий обычной жизни. Теперь на ней всегда было несмываемое пятно, кровавый след, и со временем она привыкла к бремени вины, который тяготил ее плечи. Когда лето подходило к концу и жар сошел с города, когда у ребенка начали потихоньку резаться первые зубы, и ему уже давно ввели прикорм, когда Миранда получила письмо о зачислении по результатам экзаменов и письма, Алшейкер позвонил ей и сообщил, что 18 августа Маттео Кастас будет казнен в тюрьме Калипатрия в 12 часов дня, и если она хочет, она может присутствовать. А потом добавил, что он изъявил в качестве последнего желания повидаться с ней. Формально, отказать они ему не могут, но она, вполне. Тихо качая на руках задремавшего сына, Миранда в белую переносную трубку безразлично ответила: «Я приеду». Она приехала в Каркаран на машине, которую арендовала сама, а до того прибыла на самолете. Сын остался с Брук и экономкой дома. Она не волновалась за него. В любом случае, только им двоим она могла бы довериться, и, пожалуй, еще одному человеку. Остановившись у тюрьмы и оставив на парковке машину, она прошла привычную проверку. Было 17 августа. Встреча с Маттео была назначена накануне казни. Привычная процедура, отработанная десятилетиями законодательного аппарата на таких, как он. Миранда была одета в джинсы и простую черную футболку с длинным рукавом. Она сняла ремень с пряжкой и оставила его на проходной, как и серьги, как и часы. Ее еще раз тщательно досмотрели прежде, чем впустить в блок заключенных, готовящихся к смертной казни. Возле него ее встретил Монт и не сумел сдержать улыбки. Мьюз рядом ответил тем же. Когда охранник помоложе отошел, Монт молча взял девушку за руку и пожал в своей лапище. «Как малыш?» – сразу спросил он. «Полный порядок», – Миранда просияла. Эти двое за все время допросов стали ей ближе родных. Невозмутимый, но добрый Монт и строгий, справедливый Мьюз. Они никогда не утешали ее и ни слова ей не говорили о том, что она пережила. Но Миранда знала, это были хорошие и надежные люди. Теперь она в этом разбиралась. Монт больше не лез с вопросами. Он отвел Миранду в блок. Камер здесь было немного, всего 6, и находилось там только двое заключенных. Печального вида немолодой уже мужчина, лежавший на койке с книгой, и Маттиа. Миранда проскользила мимо них, заметив, как он встрепенулся и мигом встал с койки, выйдя к решетке и стене. Монт отвел ее в специальную комнату и закрыл дверь. Снаружи загромыхала железная дверь. В комнате, безликой и серой, было только 2 стула. Монт предупредил: «Я всегда рядом, а он в оковах, но ничего не бойся, я и не боюсь». А что он мог ей сделать? Убить? Она не боялась смерти и равнодушно села, дожидаясь, когда Маттиа приведут к ней. Открылась дверь, охранник завел его и усадил напротив, пристегнув запястье к спинке стула. Монт отошел Маттиа за спину, и Миранде вдруг показалось, почему-то, что они остались одни. Может, это зрение ее подводило, и мир вокруг размывался, а может, она все же волновалась. Маттиа был ровно таким, каким она помнила его во время первой встречи в пансионе. Страшный, измученный зверь. Некоторое время они молчали. Так, разглядывали друг друга. Миранда не знала, что говорить. Маттиа, кажется, этого не хотел. Он тихо смотрел на девушку, словно впитывая в себя то, какой она была теперь. «Ну», — сказал он спустя полчаса их молчаливой встречи, — «ты получила то, что хотела». Голос был тихим, хрипловатым, шелестящим, и Миранда подумала, будто она и не сбегала никуда, будто он всегда был рядом, как в самых страшных ее кошмарах. Вроде отвыкнув от него, стараясь забыть, она не могла этого сделать. Он каленым железом отпечатался на ее коже изнутри, он стал ее плотью и кровью, он никуда никогда не денется от нее, а она от него. Не сказала бы. Он посмотрел на ее руки. Одна была покалечена. Он ее покалечил. Ни жалости, ни вины Маттиа не чувствовал. Он хмыкнул и немного сполз на стуле, устало обмяк, раздвинув колени. Он был болен и приговорен к смертной казни. Он мог вести себя, как хотел. Как сейчас казнят людей? Вдруг спросила Миранда. Не электричеством же? Нет, равнодушно ответил он. Делают смертельный укол. Там специальная инъекция. Что-то типа яда. Собирают людей, желающих посмотреть на казнь, за стеклом, а я буду по ту сторону. Меня привяжут ремнями к койке, похожей на медицинскую, введут в вену иглу, дадут последнее слово, а потом в мой организм поступит яд, и я умру. Он говорил это так буднично, так спокойно, словно это проделают не с ним. Миранда сжалась, он тут же почувствовал это, хотя даже не касался ее и сидел достаточно далеко, сфокусировал взгляд, и в нем вспыхнуло удовольствие. «Тебе будет больно?» Ее голос дрогнул. Маттиа сузил глаза. Он помолчал прежде, чем ответить, внезапно мягко. «Нет, детка, эту казнь придумали, чтобы просто усыплять нас, как собак, без мучений, без боли, ну как вы любите, гуманно». Повисла тишина. Миранда пристально смотрела на него. Она вспоминала, что он делал, кем он был, но ненависти или страха не чувствовала, только непонятную тоску. Она созналась: «Я хотела бы, чтобы наши пути никогда не пересекались, а я не стал бы ничего менять». Он помедлил: «Я рад, завтра ты получишь то, что хотела. Я этого не хотела, я не хочу, чтобы кто-то умер». Он нахмурился, он явно не понимал, что она имеет в виду. Миранда покачала головой, и по реснице на щеку скатилась слеза. «Дело не в тебе, я больше не могу видеть, как умирают люди». Она потянулась к нему и, вопросительно взглянув на Монда, получила тихий кивок в ответ. Она опустила руку Маттиа на запястье, крепко сжала его. Она его ненавидела, но попрощаться должна была, прежде всего, ради самой себя. И когда она снова дотронулась до него, он впервые растерялся. Глаза его блеснули. В них появилось что-то, чего Миранда никогда прежде не видела. Болезненно горячее тело пульсировало, как огромное, налитое кровью сердце. Напряглась каждая тяжелая мышца. Маттиа медленно опустил голову, и волосы упали ему на лицо. Он боится, вдруг подумала Миранда и содрогнулась. Ему страшно, но отчего, она не знала. Он спрятал глаза, пока влажный блеск в них не погас, и не двинулся, даже когда Монт сказал: «Еще 5 минут». Миранда приблизилась. Она не знала, поступает ли правильно, но должна была сделать это. Запустив руку в задний карман джинсов, она достала свернутый пополам клочок бумаги и протянула Маттиа. Он взял. Бумага была теплой, плотной, гладкой. Маттиа сразу понял, это фотография. Он развернул ее и вгляделся, не поднимая головы. То, что там было, осталось только между ним и ней, как эхо, и Миранда заметила, он улыбнулся уголками губ. Время вышло. Монт постучал кулаком в дверь. Вошел конвой. Маттиа сложил карточку пополам и сжал ее в кулаке. Он посмотрел на Миранду совершенно новым, другим взглядом, будто она сумела чем-то его удивить, и сказал: «Я догадывался еще тогда. Ты стояла со спины, и я почему-то подумал об этом». Она смотрела, как его подняли. Сердце бешено заколотилось в груди. Она знала, что больше они ничего никогда друг другу не скажут, и внезапно у нее закололо под ребрами. «Имя хорошее. Удачи вам обоим. Мне не жаль». Он мазнул по ней коротким взглядом, сжал карточку в кулаке. Его отвернули, вывели, громыхнула дверь. Миранда, вся дрожа, соскользнула со стула на бетонный пол и, кажется, ненадолго выключилась. Монт подлетел к ней и сгреб на руки, пытаясь дозваться, и когда спустя несколько долгих секунд она пришла в себя, сказал: «Я выведу тебя наружу, ты только держись». 18 августа в тюрьму Калипатрия города Каркаран прибыл капеллан, отец Клайв Марли. Охранники блока для смертников, по его наблюдению, отнеслись к нуждам заключенного мужчины очень деликатно, а к нему самому были даже дружелюбны и спокойны. Отец Марли очень переживал, что к такому преступнику, как палач, будет отношение совсем иное, но здесь, в блоке для казнимых, ненависти места не было. Он ответит за все свои грехи, он за них заплатит. Сегодня в 12 часов все будет кончено. Отца Марли, священника 62 лет, невысокого, плотного, среднего сложения, с блеклыми глазами под одутловатыми веками, с венчиком поседевших волос, завели в ту же тихую комнатку, где вчера сидела Миранда. Он был тюремным капелланом уже много лет и совмещал эту работу со служением в церкви, но каждый раз, отпуская грехи смертнику, он не чувствовал, что хорошо сделал свою работу. Чем дольше он был на этом месте, чем больше людей пропустил сквозь себя, тем увереннее был в том, что смертная казнь, как мера, только множила страдания и не приносила облегчения никому, в том числе, близким тех, кто был убит преступником, но вовлекала в тьму боли, причиняемой друг другу. Мужчина напротив него был мексиканцем, весь темный, будто фигурка, вырезанная из дерева, с покрасневшими белками глаз. Он равнодушно и безразлично смотрел сквозь отца Марли. Тот завел разговор о том, что с ним можно побеседовать о спасении души. Не сразу, конечно. Сперва старался просто мягко обратиться к человеку, которому жить остался всего 2 часа. Маттиа не отреагировал. Тогда уже он предложил исповедаться. «Я не буду», — сухо сказал Маттиа. Отец Марли удивился. Это был на его памяти первый раз, когда человек отказывал в исповеди на пороге смерти. Даже закоренелые преступники в это время беспокоились о своей душе. Даже атеисты, даже безжалостные нелюди. Он сказал: «Это может принести твоей душе облегчение». «Вчера мне стало легче», — ответил тот и криво усмехнулся. «Исповедь не поможет, падре, не обижайтесь. Я не испытываю раскаяния. Я убил их всех и повторил бы это снова». Отец Марли тяжело вздохнул. Он не хотел настаивать. Неволей ничего не поделать. Тогда он решил, что в этот час, отведенный для исповеди, он просто поговорит с Кастасом, облегчит ему душу своим присутствием. Он знал, тот отказался от последнего ужина. Когда его спросили, что он хочет, ответил: «Ничего не хочу», и лежал у себя на койке, заложив руку за голову и глядя в потолок. Отец Марли предложил: «Если тебе тяжело, сын мой, если ты в смятении или страшишься того, что будет, ты можешь сказать все мне. Ни одна твоя тайна не покинет эти стены. Все мои тайны уже давно известны целому миру. Осталась только одна, и я не хочу ею делиться. Оставьте меня, падре. Здесь нет души, которую надо спасать». Они молчали весь час, и когда Монт завел Кастаса обратно в камеру и запер, отец Марли печально сказал: «Надеюсь, все пройдет хорошо, потому что дело очень резонансное, и он, человек непростой». «Да тут все еще проще», — ответил Монт, отойдя от решетки. Он не человек, вот и все. В половину двенадцатого в комнатке за стеклом, откуда можно было наблюдать за казнью, проводимой в таком же точно безликом небольшом помещении, но по другую сторону стекла, в Калипатрию прибыло несколько журналистов с одобренными документами о присутствии на казни, а также родные тех, кого убил Маттиа, пожелавшие видеть его смерть, и Миранда. Она была в их числе, как и Алшейкер. Он советовал ей не приходить, но она не послушалась. Препятствовать он не стал, она имела полное право это увидеть. Миранда заняла место во втором ряду, на простом сером складном стуле, рядом с незнакомой ей женщиной в твидовом костюме. Миранда была одета в коричневую рубашку и джинсы. Волосы она убрала в хвост. Она тихо мяла руки, дожидаясь казни, и замечала на себе взгляды тех, кто здесь собрался, но вела себя тихо и ни на что не реагировала. Впрочем, никто не провоцировал ее. Люди замерли в тревожном, смутном беспокойстве ожидания чужой смерти. Репортеры ждали с азартным предвкушением, и Миранда сразу поняла, в газетах снова появятся большие подробные статьи о том, как умер кровавый палач. Может, и о ней тоже напишут. Маттиа вели в комнату другим коридором. Делали это двое охранников, Джексон и Монт, а у последней в жизни Кастаса двери их ждал Мьюз. Они осмотрели Маттиа еще раз, но ничего не нашли, кроме какой-то бумажки, которую он сжимал в кулаке. «Маттиа», — спокойно сказал Мьюз. Он хорошо относился ко всем заключенным, и даже к Кастасу, и тот никогда не делал Мьюзу ничего дурного. Между ними был полный нейтралитет. Туда ничего нельзя проносить. «Ты же знаешь, ну, оставь это мне». Он, спокойный и по-прежнему волевой, ничуть не напуганный, вдруг взглянул на Мьюза странно помутившимся взглядом. Он не терял лица, когда преклонял колени перед входом в коридор смертников. Он не терял самообладания, когда его вывели из камеры до этого и надели наручники, хотя были те, кто в приступе бессмысленной борьбы за свою жизнь мог драться, стенать, рыдать. Маттиа ни разу не сдал, однако теперь что-то в нем изменилось. «Пожалуйста, сэр», — вдруг сказал он, опустив лоб и упрямо глядя на Мьюза. «Пожалуйста, оставьте это мне». Мьюз переглянулся с коллегами, те были растеряны. «Кастас и пожалуйста», он сидел в этой тюрьме почти два года и никогда таких вещей не говорил, он вообще почти всегда молчал. Только теперь Мьюз вдруг понял, что они немного ошиблись, и он был не совсем не человеком. Мягко, почти по-отечески, он сказал: «Ладно, покажи, что это, и если все в порядке, можешь проходить». Кастас кивнул и протянул бумажку Мьюзу, тот ее развернул. Он ничего не ожидал увидеть, потому что не знал, за что может просить палач. Но когда все же посмотрел, на его лице проступили непонимание, боль, тоска. Он в смятении опустил глаза, подержал бумажку при себе, притом сразу сложив пополам, и, поджав губы, передал обратно Кастасу, а охранник кивнул. Впервые на памяти всех троих Маттиа улыбнулся им, спрятал обратно в кулаке влажную от пота фотокарточку, которую видели в целом свете только он, Миранда и теперь вот Мьюз, и благодарно, с облегчением сказал: «Спасибо». Его ввели в комнату. Он прошел до койки. За стеклом он видел лица тех, кто пришел посмотреть на его казнь, и дрогнул, когда заметил в их числе Миранду. Единственным его последним желанием было, чтобы она ушла отсюда, но он, конечно, ничем не выказал этого. Отлаженными действиями двое других охранников быстро уложили его на койку, затем стянули кожаными ремнями обе ноги и правую руку. После, сняв наручники, левую. Маттиа не двигался. Он хорошо знал, что будет дальше. Мьюз рассказал ему порядок казни еще вчера. Он говорил, что казнь через укол считается самой гуманной, но он, конечно, многое не договаривал. Даже в их блоке было две плохих казни, во время которых заключенные испытывали боль. Один из преступников умолял заменить укол на расстрел. Впрочем, вряд ли это правда как-то помогла бы Маттиа. Это ничего не изменило бы в любом случае. Койка располагалась так, что Маттиа мог полулежать и немного видеть окно. Это его немного утешило, он и сам не знал, почему, и нашел взглядом лицо Миранды, неотрывно глядя на нее. Ему оставалось жить 4 минуты. Приговоренный к смерти заключенный Маттиа Кастас, вам предоставляется право последнего слова, сказал Монт. Маттиа перевел на него взгляд и молча покачал головой. В глазах его пряталась злая усмешка. Монт кивнул и подал знак рукой. Тогда к Кастасу подошла молодая медсестра. Рукав у тюремной робы был коротким. Ей не потребовалось задирать его. Она взяла ватку, в воздухе запахло спиртом. Она протерла Маттиа руку, нашла вену, ввела в нее шприц и закрепила пластырем. Маттиас пристальным вниманием наблюдал за выражением ее лица. Она, эта девушка, убивала таких, как он, и это было таким же грехом, как его грех, и это страшно забавляло его. Она проделала то же самое с веной на другой руке и отошла от Кастаса. Монт сказал, сейчас вам последовательно введут три препарата. Медазолом, успокоительное, получив его, вы лишитесь сознания спустя 10 секунд. Затем вам будут последовательно введены векуронеобрамид и хлорид калия в утвержденных дозах. Люди по ту сторону стекла притихли. Для Маттиа эти названия были не пустым звуком. Он знал, это очень болезненные препараты, и если его не усыпят, он будет страдать. Бромид векурания применяют в хирургии для расслабления мышц, чтобы те, сокращаясь, не мешали в ходе операции. Он знал, если он был бы в сознании, то чувствовал бы, как части его тела отнимаются одна за другой, и когда дело дойдет до груди, он будет задыхаться. Бромид его парализует, после чего в его тело поступит хлорид калия. Его сердце продолжит биться, и без анестезии хлорид калия ощущается как огонь, опаляющий вены. Он вызывает сильные судороги. Достигнув сердца, он собьет пульс, и сердцебиение остановится. На то, чтобы умереть, Маттиа дается 10 минут. А если что-то пойдет не так, персонал скроет его с глаз, задвинет шторки на стекло и приступит к первому протокольному шагу до тех пор, пока Маттиа не умрет. Монт выдержал паузу и спокойно, без ненужной патетики, но так, как положено, уважительно и безэмоционально, продолжил. Маттиа Кастас, вы приговариваетесь к смертной казни через смертельную инъекцию посредством трех вводимых препаратов согласно закону штата Калифорния 18 августа 2002 года в 12:00 в тюрьме Калипатрия, Каркаран. Да примет Господь вашу душу. Он медленно кивнул, и тюремные сотрудники, никому невидимые, скрытые от чужих глаз, нажали на кнопку. Первые два вещества медленно заскользили по трубке в его кровь. Маттиа перевел встревоженный взгляд с капельницы на стекло и поискал лицо Миранды. У него расплывалось зрение, и он нашел ее не сразу, но когда уловил, успокоился. Тогда же он ощутил слабость, охватившую все тело. Она была похожа на истому. Маттиа устало вздохнул, сделал новый вздох уже открытым ртом и прикрыл глаза. Прошло 11 секунд прежде, чем он отключился. Из другой трубки в другую руку поступила, медленнее, новая жидкость. Миранда похолодела, вся ледяная, неподвижная, она смотрела стеклянными от слез глазами на то, что происходило за стеклом. Она ненавидела человека, прикованного к койке, но сдержать себя не могла. То, что было там, почему-то заставило оцепенеть всех и каждого в комнатке, и те, кто наблюдал за казнью, чувствовали себя странно. Странно и жутко одновременно. Сглотнув, Миранда видела, как закатились его глаза, и он, казалось бы, словно уснул. Голова покачнулась, тело обмякло в ремнях. В гнетущей тишине, когда стихло любое дыхание, потекли минуты. Их прошло ровно три, когда Маттиа вдруг проснулся. Ньюс, наблюдая за казнью от двери, тихо сказал, «Черт, но сделать тут что-либо было невозможно». Сразу стало ясно, эта казнь гладко не пройдет. Только открыв глаза, Маттиа громко застонал и задышал так тяжело, точно ему сломали грудную клетку. Он откинул голову назад, чувствуя, как отнялось тело, и беспомощно хватал губами воздух. Казалось, все кости переломили в нем, и теперь он задыхался. Даже парализованное препаратом, его тело вдруг напряглось, и он уперся в кожаные ремни, с рыком втянув воздух в легкие, которые тут же вытолкнули его. Страшно побагровев, Маттиа смолк на коротких несколько мгновений, а потом он рванулся вперед. Третий препарат был не жидким огнем, он был пламенем, охватившим его заживо. Маттиа горел, весь горел, сосуды в глазах полопались, он не мог кричать из-за спазма в горле, и только надрывно, рвано, невыносимо громко стонал и метался в ремнях, будто нечто ломало его изнутри. Люди начали вставать со своих мест, репортеры подошли ближе к стеклу, заслонили вид. Кто-то захотел уйти. Соседке Миранды стало плохо, к ней бросились на помощь. В сутолоке Миранда скользнула к окну, пробилась в угол, взглянула. Издавая все те же страшные стоны, Маттиа теперь смертельно побледнел. Его бросало в агонизирующие дрожи, и казалось, в какой-то момент ремни на нем просто лопнут. Так он уперся в них всем телом, пытаясь вырваться. Чертыхнувшись, Монт и Джексон подлетели, удерживая его за плечи, но он метнулся с такой силой, что Джексон поскользнулся и едва не упал. Миранда не чувствовала своего тела, будто укол ввели по ошибке не ему, а ей. Дрожа от страха, она стукнула кулаком в стекло. В таком шуме ее просто не заметили. Она стукнула еще раз и громко крикнула его имя. Что-то долетело до его слуха. Изнемогая, разрываемый жидким огнем в своих венах, не способный сделать вдох Маттиа, и не способный умереть тоже, он почти невидящим взором скользнул по стеклу и, кажется, заметил ее. На короткое мгновение он усилием воли заставил себя застыть, рыкнул, метнулся в бок. Потерявшись в своих страданиях, он захотел к ней. В его помутившемся разуме это было стекло машины той ночью, когда она сбежала и закричала, чтобы он ей помог. А потом его отбросило к спинке койки, и все началось сначала. Прошло 11 минут, Маттиа не умирал. Торопливо, Ньюс и Монт закрыли шторы. Монт с тяжестью на сердце видел по ту сторону стекла лицо Миранды. Можно было закрыть вид на страдания убийцы, который теперь умирал отнюдь нелегко, но нельзя было заглушить его стоны и крики. Людей стали выводить из комнаты. Все были в ужасе. Каждый ненавидел себя, и каждый ненавидел Кастаса больше прежнего, будто он заставил их сделать это с ним, и теперь они были так же испачканы в крови, как он. Никто из них не наслаждался его страданиями, как рисовал себе это. Репортеры отказались уходить. Миранда затесалась между ними. Пока с ними воевала охрана, она слушала, как он стонет, почти оцепенев, и считала минуты занемевшими губами. Там, за шторкой, ему ввели инъекцию еще раз, и он загорелся снова. «Лучше бы мы делали это одной пулей», — едва слышно сказал Монт Ньюсу, и тот заломил брови. Всех удалось выгнать, и казнь продолжилась без лишних ушей и глаз. Миранда молча стояла у своей машины снаружи, на парковке, не в силах даже пошевелиться. А когда наступил вечер, и она поняла, что проторчала под палящим солнцем, не помня себя, весь день, к ней вышел Монт, и она, всхлипнув, молча бросилась ему на грудь и разрыдалась. Монт не стал ей говорить, что Кастас умирал 40 минут. Через 2 недели после казни Миранда увидела в книжном магазине, мимо которого ходила на прогулках, том, сразу привлекший ее внимание. Он был выставлен на витрине с большим постером, на котором она узнала свою мать и себя. От названия ее прошибло в пот. «Выжившая. История матери, чья дочь выжила в плену у самого опасного маньяка в истории». Не помня себя, почти мертвая, Миранда вошла в магазин, не слыша колокольчика над головой, не замечая приветливой улыбки консультанта. Она молча взяла со стенда книгу с лицом Брук Лоусон в черно-белых цветах и, открыв первую страницу, прочла: «Посвящается Миранде, моей дорогой дочери, покалеченному, хрупкому созданию, поддавшемуся чарам чудовища». Ей стало плохо. Она как-то нашла в себе силы, чтобы оплатить книгу, и вообще не замечала, что в магазине ее узнали. Она вывалилась оттуда в вечерних сумерках. Мир погас, звуки стихли. Она села на скамейку под вязом в сквере неподалеку, открыла книжку, сломала корешок с громким хрустом, и начала запоем читать. Все, что было написано там, Брук взяла из отчетов ФБР, иначе как объяснить такую осведомленность? Как и всегда, она провела скрупулезный анализ серийного убийцы в самых разных его проявлениях, от убийств до похищения. Она писала в духе художественной документалистики, что позволяло эмоционально погружаться в текст. И Миранда признавала, люди сметут эту книгу, потому что она написана невероятно увлекательно. Она не имела ничего общего с тем, что было на самом деле. Факты, выхваченные из эмоционального контекста, были перевернуты так, что Миранда почти даже не запоминала их. Здесь она представала в образе жертвы, ослепленной виктимной привязанностью к своему истязателю. Здесь она была той, кого мучили и похитили, и кто ради выживания научился привязанности к своему жестокому пленителю. Этим объяснялись многие вещи, от отсутствия полового, интимного калечения до того, почему Миранда спасла Маттиа, привезла его в больницу со смертельным ранением и придумала обвинение в сторону Спрингера. Она, конечно, не виновата. Рассудок ее пошатнулся. Она сама не ведала, что творила ради своего выжигания. Все было подвязано так убедительно, что Миранда подумала, да кто знает, может, так оно и было. Но так не было. У нее дрожали руки. Она не знала, почему мать ничего не сказала ей про книгу, но в предисловии прочла, что идея пришла, когда Миранду считали мертвой. Сбор информации начался уже в то время. Отложив книгу, Миранда без движения просидела час-другой на скамейке, а потом побрела домой. Матери не было. Она допоздна засиделась в офисе, а может, праздновала выпуск книги с коллегами. Что она скажет ей, когда вернется домой, Миранда не хотела знать. Она молча и быстро собрала два чемодана. Сын уже спал в кроватке. Миранда отпустила экономку, затем вызвала такси. Она взяла наличными около 7000 из своей личной заначки, еще 3. Она полагала, мать с блеском продаст весь тираж. Миранда не чувствовала себя должной. Эта книга будет кормить Брук Лоусон еще очень долгое время. Она оставила том на кухонном столе, а когда приехало такси и ей позвонили по домашнему телефону из холла, надела специальный детский рюкзачок, похожий на слинг, посадила в него спящего сына и в руку взяла по чемодану. Она заперла дверь ключом, ключ положила под коврик, затем спустилась на лифте вниз. Таксист помог ей уложить вещи в багажник, она укачала проснувшегося ребенка и поехала в аэропорт. Брук разминулась с ней на 15 минут и с тех пор ни внука, ни дочь никогда не видела. Майкл, он убежал слишком далеко, потерял резинку, и волосы рассыпались по плечам. На песчаной полосе прибоя оставались вдавленные следы его маленьких ног. Догонять его было бесполезно, он был шустрый, озорной, бесстрашный. Он мигом нашел тут каких-то ребятишек и бросился с ними играть. В свои 6 лет он был просто дьяволенок, от его проделок стонали все соседи, но его любили, он был добрый малый. «Майкл, он тебя не слышит», — заметил Монт. Они крепко дружили с тех пор, и он не остался в стороне, когда она попросила его присмотреть за Мика. Монт сразу согласился. Он, тем более, давно не бывал на побережье и не задавал лишних вопросов. Миранда была благодарна за это. Он понимал все даже без слов. «Ты главное смотри, чтоб он не утонул и не мучил медуз каких-нибудь. Да он скорее меня замучает, чем медузу», — улыбнулся Монт. Они с пониманием переглянулись. Этот ребенок страшно любил животных, поэтому Миранда не стала сопротивляться и завела ему собаку породы колли, чтобы рядом всегда был друг. «Ты сама будь осторожнее, хорошо?» Она кивнула, завозилась с сумочкой и ключами от машины. Монт печально посмотрел на нее, погладил по макушке. «Ты уж возвращайся к нам поскорее». Она поднялась по пляжу, с высоты посмотрела на сына. Монт все же потрусил за ним, а тот играл во фрисби со своей колли по кличке Леди. Что поделать, она была вылитой леди, вся пестрая, с голубыми яркими глазами, с непособачьей изысканными манерами. Миранда, поправив сумку на плече, прошла в рощицу до джипа и отправилась в путь. Ехать здесь было 30 минут, но места были знакомые. Зеленая полоса деревьев не скрывала вид на побережье. Океан бликовал в дневном солнце. Джип скользил словно тень по дороге. Наконец, Миранда въехала в Тихоокеанскую рощу и мгновенно узнала этот городок, ничуть не изменившийся за прошедшие 6 с лишним лет. Она помнила адрес наизусть, узнала его заранее и теперь вот, когда владелец дома умер, а новые хозяева выставили его вещи на гаражную распродажу, поняла, что пришло время. Старый, но красивый дом был неухожен. Подъездная дорожка к нему не расчищена, однако за него явно взялись со знанием дела. У гаража стояли банки с краской, на траву выкатили газонокосилку, двое мужчин что-то сколачивали из досок неподалеку. У обочины стояло несколько больших коробок, кресло-качалка, комод и старый столик с зеркалом. Миранда припаркована автомобиль на другой стороне улицы, вышла, поправила майку на бретельках. В ней, слаксах и сандалиях она выглядела еще очень молодо. Не сказать, что уже мама и ассистент юриста при солидной фирме в Мемфисе. Она перебежала через дорогу, посмотрев, нет ли на ней машин, и неторопливо подошла к деревянному ограждению. На коробках, поставленных на старые стулья, были надписи $5, $10, $20. Она равнодушно посмотрела на содержимое. Посуда, старые чашки, книги, статуэтки, ракушки. Какие-то чужие вещи, вроде зажигалок и шляп, и бинокль, повешенный на спинку стула, и горсть старых монет россыпью в банке. Миранда с волнением сглотнула запекшуюся слюну в горле. Эти вещи принадлежали отцу Маттиа, а может и ему самому. «Доброго дня!» Поздоровалась с ней девушка лет 30 и махнула рукой с крыльца. «Вам чем-нибудь помочь?» «Не стоит». Миранда миролюбиво помахала в ответ. «Возьму пару вещей у вас на распродаже?» «Конечно. Зовите меня, когда выберете. Я отнесу своим лимонад». И она действительно вытащила из дома поднос со стаканами и кувшином. Миранда задумчиво проводила ее взглядом. Возле мужчин вились мальчик и девочка. В этом доме теперь живут дети. Она опустила взгляд в коробки и нехотя начала копаться в них. Ничего интересного не попадалось, но в коробке все по доллару. Она нашла старую деревянную рамку, обклеенную ракушками, а в ней – фотокарточку. С рассохшейся поблекшей бумаги на нее посмотрели знакомые черные глаза. Маттиа был на том снимке, и мир потерял краски и звуки, когда она посмотрела на него, снова оказавшись в том времени, когда ее страшно, очень страшно сломали. Он стоял на пляже, на фоне волн, в одних свободных брюках, и с улыбкой держал серф. Волосы, намокшие и просоленные, были зачесаны назад, но это не помогало их держать в порядке. С Майком то же самое, на голове, вечный бедлам. Они стлались у Маттиа по плечам. Сколько ему здесь лет? Ну, 25, не больше. Он был еще здоров и физически крепок, и почему-то на себя совсем не похож. Миранда, будто не помня, что делает, взяла рамку, а потом достала, почти не глядя, керамическую чашку из коробки за 5 баксов и отнесла это новой хозяйке. Она протянула деньги. Девушка хмыкнула. А я думала это тоже выкинуть. Вчера сожгли все-все фотокарточки, у старика их было много, но тут рамка красивая. Подумала, вдруг кому понравится. Дорога до побережья заняла минут 10 от силы. Отсюда по склону, Миранда знала, бежать было столько же. Она уже проделывала это однажды ночью, продираясь сквозь шипастые кусты. Остановив машину на склоне, с обочины дороги, она вышла, потянулась и спустилась вниз, на пляж. Ветер и песок уже давно смешали с пейзажем останки сгоревшего дома, но что-то было еще там. Доски, заметенные дюной, утоптанная каменная лесенка. Миранда прошлась мимо, разметала песок, посмотрела на дом. Помолчав, постояла немного там, вспоминая, как впервые ее привели туда, а потом вынесли оттуда из огня. Она закрыла глаза. Лицу и рукам снова стало жарко, будто ее охватило пламя и обжигающий воздух. А когда открыла, снова был шум прибоя и тишина. Миранда с тоской посмотрела на дюны, затем на океан. Монт попросил ее управиться побыстрее, но она, соглашаясь, знала, что солжет. Она устало прошла до воды, села на песок и обняла себя за колени, притянув их к груди. Ветер трепал ее волосы. Она вспомнила, что на следующей неделе ей надо дать правки по книге. Она решила дать людям свою версию случившегося и заработать на ней, если на то пошло. Не ради них, не ради себя, а просто так, чтобы это не умерло вместе с ней, когда придет ее время. Задумчиво вздохнув, она положила подбородок на колено, наблюдая, как океан, вечный и покойный, колышет солнце, опускающееся к его кромке, как в объятиях. Она думала, когда придет сюда снова, какая-то часть ее боли погаснет вместе с закатом, но этого не случилось. Глядя в темные волны, набегавшие на берег, Миранда думала о названии и поняла, каким оно будет, когда солнце поблекло, а мир погрузился во тьму. Ей показалось, что за спиной в несуществующем сгоревшем доме зажегся свет, и он вышел на крыльцо, где возле лампы вились ночные мотыльки. Название было только одним. Океан шелестел, из глубины поднялся гулкий холодный вздох, пошедший по поверхности рябью. Миранда повторяла про себя два слова, шепча одними губами. Мертвая голова, мертвая голова, мертвая голова, конец.